Это много раз нарушалось в ВОВ, и Легион мог черпать скверну из круговерти, так что я пишу, учитывая этот факт. Поэтому только тупые и неопытные чернокнижники будут страдать, исчерпывая свою жизнь, когда используют скверну. Второй спорный момент – это глупые моменты вроде использования аспектами своих сущностей для победы над Смертокрылом. Есть еще много способов победить его, и ГГ, несмотря на вражду к Ноздарму, примет логичное решение по разборке с черной ящерицей. Я знаю минимум 10 способов грохнуть ящерицу другим способом, поэтому сюжет будет отталкиваться от лора в подобных моментах, но не следовать. Третий пункт. Нет злых рас или сил, и я пытаюсь писать это без говна Варкрафта. Думаю, знающие люди поймут, о чем я. Четвертое. Бессмертие. Я взял жизнь высших эльфов, основываясь на лоре Варкрафта. https://uforums.blizzard.com/yenwoftblatyelflifespanimmortality53472. Я не буду спорить, слишком много фактов того, что они бессмертны или очень долго живут. Ночные эльфы тоже были бы бессмертны, но... Дебил-друид, смесь птицы и козла, наконец отодрал Тиранду и на радостях посадил свой сорняк, который испоганил их источник. Но приняв бессмертие как подачку от драконов, они довольно игнобили своих магов, которые вместе с ними сражались против демонов. Они отказались от магии. Так как их сорняк сожгли, то идиоты лишились бессмертия. Дрини тоже живут до хрена, как и драконы. Маги обладают заклинанием искажения времени, изменения возраста, манипуляции жизненной энергией, отбрасывая нелогичное дерьмо. Есть примеры вроде Эгвин, Мидив, Кадгар и прочее говно. Лор дает магам Варкрафта быть бессмертными. Чернокнижники тоже обладают такой возможностью. Высасывание жизни, изменение возраста Гарона и прочее. Поэтому если маг обладает деньгами и властью, к примеру, как высший эльф присосался к источнику, он не спешит умирать. Логично. Свет, скверна, бездна, аркана, жизнь. Это тоже дает бессмертие, но только если существо пропиталось этим насквозь. Пятое. Воскрешение. Я буду основываться на том, что если душа целая и ее запихивают в тело и реабилитируют. Бац, воскрес. И ГГ будет это использовать, черпая энергию из источника. Вы можете идти нахуй, если недовольны. Пока не объясните, почему воскрес Мидив. Сила хранителя слабее силы источника, так что это не причина. Знания мага протекают из исследований, следовательно, маги эльфов самые сильные. Знания Эгвин не были больше, чем у других магов. Ее долгая жизнь короче эльфийской, это хорошо, но тратила она в основном ее на драки с демонами, поиск артефактов и прочее. Поэтому даже если это ее специальное заклинание, которое только она разработала, в чем я сомневаюсь, я не буду верить в дерьмо, что только она могла додуматься до такого. Сюжет Варкрафта и так кусок дерьма, ведь без риткана у ебана Медива абсолютно непонятно почему. Сильвана не воскресила себя, эльфы не обузили восстановившийся источник для воскрешения Анастериана. Драконы, вам не жалко своих, да? Эй, синяя стая, вы не могли сделать заклинание, которое использовала Эгвин. Да хуя магов, у которых был доступ к источнику, но никто не юзнул этого. И еще плюс 100 500 такого дерьма. Следовательно, будет фаворитизм магов и магии в произведении. Ведь без сюжетной брони, Мэри Сью говна и прочей ебатни Варкрафта. Что сделает воин, охотник или убийца против мага, если его подвесить в воздухе? Ничего. Возьмет и умрет. Поэтому я болею за логику, господа, а не игровую механику, приправленную идиотизмом сюжета, написанного дебилом, перечитавшим Толкина. Часть 19. Талариен, Сильвана, Леодрин и Аллерия собрались сражаться с чудовищным ла, которого создали тролли. Защитные магические барьеры еле выдерживают, и вскоре им придется столкнуться с монстром. Свободные от поддержания барьеров маги накладывают заклинания защиты, а рыцари крови рисуют метки света. Дракон наконец сел, и Кельтас предстал перед всеми в довольно необычном облике. Зеленые глаза и странные кристаллы с пузырьками, наполненными зеленой и красной жидкостью, были намного страннее, чем три вращающихся вокруг него сферы. Сестры Эридар в облике эльфов также обладали зелеными глазами, но примечательным были их магические предметы, от которых исходила опасная аура. Ониксия, сменившая облик на эльфийский, успела применить заклинание смены одежды и была скорее. Даже сестры Эридар не могли на нее смотреть. «Ты дракон или мышь?» Черный дракон укуталась в адамантиевую броню своей толщиной и размером, делающую девушку на полметра выше. «Сколько твоя броня весит? И когда ты успела сделать себе броню?» В ее руке толстый адамантовый башенный щит, в другой руке магический посох. «Ты не собираешься подходить близко к врагу, да? Зачем ты так оделась?» Кельтас невольно почесал голову, обдумывая, как сильно она боится сражаться. Кельтас, Вериса только успела воскликнуть, как упала в обморок от заклинания. Эльфийка с синими волосами недовольно посмотрела на одного из магов. «Уведите отсюда ребенка. Магия крови при прорыве барьера может достать и до сюда». Кельтас и сестры Ветрокрылых сомнительно посмотрели на Сакралаш. «Это наша фраза». Леодрин нахмурилась, посмотрев на предметы сестер Ридар. «Кель, что тут делают? Твои кузины?» Сильвана кивнула и довольно подозрительно посмотрела на то, как близко те находились к ее жениху. «Я не помню их присутствия в армии под моим командованием». Кельтас покачал головой. «Они помогут. У нас нет времени на эти разговоры». «Как ла?» Талариен начал объяснять ситуацию. Поняв ситуацию, Кельтас обсудил план боя и рассказал о магии крови. Обсудив роли во время боя, он поставил на всех защиту от магии крови и приказал снять барьер. Рев. Огромное чудовище размером превышающее Ониксию в форме дракона посмотрел в их сторону. Кельтас протянул руку и по привычке использовал заклинание вызова Феникса. Забыл. Быстро меняя заклинание, он создал шторм пламени. Разбивая пузырек с кровью Оникси, он усилил пламя энергии крови. Ониксия выпустила огонь дракона и усилила его шторм. Сестры Эридар присоединили свое пламя, используя магию, основанную на аркане для своей маскировки. Пока огонь сжигал ла, эльфийский мечник Талариен совершил рывок в его сторону. Сестры вытащили мифриловые стрелы и выстрелили в область глаз. Безликий заблокировал огонь кровью. Стрелы проткнули его морду. Леодрин медленно подходила к монстру, постоянно обстреливая его светом. Взрывы. Сестры продолжили стрельбу в то время, как Кель блокировал атаку магии крови со стороны ла. Кельдилар засиял солнцем в руках эльфийского мечника, который начал использовать боевую магию. Клешни Безликого направились к Талариену. Кельтас разбил пузырек с кровью Иридар. Зеленый водоворот собрал всю пролитую поблизости кровь и заблокировал клешню зеленым кровяным хлыстом. Мечник успешно разрезал торс, но отлетел от удара змеиным хвостом. Леодрин обрезала кончик хвоста мечем и пнула клешню латным сапогом. Множественные взрывы. Отвлекшийся монстр пропустил еще несколько выстрелов от сестер Рейнджеров в голову. Магический яд на мече Талариена и Леодрин подействовал и начал сжигать жизнь ла. Рев. С огромным желанием мести он направился напрямую к ним. Леодрин прыгнула и практически распорола его вдоль туловища. Даже если она отброшена ударом, ей удалось достичь его органов. Сакралаш взяла на себя ближний бой, так как мечник не успеет добежать вовремя. Кельтас сорвал три пузырька с кровью демонов и выстрелил зеленым копьем в ла. Кровь под управлением бога смешалась с зеленой кровью демонов, а затем несколько камней души были использованы для духовной атаки через эту связь. Крик. Талариен присоединился к Сакралаш, и вместе они старались отвлекать ла. Сестры прекратили отбегать и снова начали стрелять. Взрывы. Алитесса ударила посохом, заканчивая заклинание, и вызвала нестабильность огненных элементов глубоко под землей прямо под ла. Ониксия наконец закончила читать заклинание, и сила черного дракона помогла схватить ла гигантской каменной рукой. Кельтас достал все оставшиеся запасы крови и использовал ее как энергию для управления кровью существа. Леодрин кинула одно из метательных копий, зарядив его силой света. Зеленые сферы начали высасывать хаотическую энергию из крови ла и выпускать сотни лучей пустоты в лицо монстру. Безликий начал закрывать клешнями голову. Поздно. Земля трескается, а каменный пол древних руин разрушается. Огромная струя магмы подбросила ла. Кельтас сосредоточил всю свою магию в луч, арканы которой усилили эридары. Приземлившийся на землю ла получил последний удар, который окончательно разбил на куски его голову. Ониксия подняла забрало шлема и просвистела. Легче, чем кровавый взрыв. Она прикрылась щитом от взрыва, который отбросил в них некоторые части тела. Остальные использовали магический барьер. Кровь шипит и растворяет все, чего касается. Кель проигнорировал это и, увидев, что все в безопасности, пошел к месту смерти ла. Его одежда пропитывалась кровью, но словно по его желанию она оставалась сухой и опрятной. «Эй, Кель, ты куда?» Сильвана, наступив на пару капель крови, немного нервничала от его странного поведения. Ее сапог начал разъедать от пары капель. Аллирия все еще хотела спросить про его цвет глаз, но молчала. «Лучше подождать, когда все успокоятся». Достигнув самого большого куска тела, он воткнул руку в сырую плоть и начал читать заклинание. Вытащив руку, он уже держал довольно большой красный камень, который вибрировал и светился. Еще одно заклинание заставило кристаллу поблекнуть и успокоиться. Кельтас опустил руку на землю и начал превращать всю разбрызганную кровь в кристаллы. Завершив это, он крикнул солдатам, наблюдавшим за этим: «Я попрошу вас собрать кристаллы, это важные магические реагенты. Затем Кельтас подошел к своим друзьям и телепортировал их в палатку. Боевые маги, наблюдающие за этим, впервые увидели магию крови. Снова поставив на глаза иллюзию и спрятав сферы, принц присел рядом с друзьями. Талариен ушел помогать солдатам, так как не увидел ничего нового. Аллирия коснулась его плеча. «Кель, что с твоими глазами?» Им доводилось видеть золотые глаза, но зеленые – это семейная особенность солнечных скитальцев. Сестры Эридар ухмылялись и раскрыли иллюзию. Рука Аллирии сжалась на плече Кельтаса. Леодрин не поняла ошарашенных лиц девушек. Ониксия прошептала ей всю ситуацию. Сильвана ухмыльнулась и села напротив них. «Ваша внешность соответствует высшим демонам времен войны древних». Аллирия кивнула и внимательно на них смотрела, все время приближая руку к мечу. Сестры засмеялись. «Какой теплый прием! У тебя горячие невестки, Кель!» Алитиса специально использовала нежные и ласковые слова, заставляя Сильвану хмуриться. Леодрин выслушала слова Ониксии и задумалась. Аллирия отпустила руку с плеча Кельтаса и помассировала рукой переносицу. «Значит, это демоны Кельтас?» Кельтас кивнул и объяснил их происхождение. «После такого яркого вмешательства в судьбу мира и создания события, которое изменит мир, Ноздорму наверняка попробует убить проблему. Если так, то вероятно не только он в опасности. Лучше рассказать близким ему людям и доверенным слугам о проблеме. Иначе, когда Ноздорму приведет двойников из другого времени, может возникнуть недоверие». Выслушав его, Сильвана и Аллирия сильно нахмурились. Леодрин же, узнав, что до его путешествия во времени отрубило ему голову, довольно сильно улыбнулась. Кельтас заметил ее странное выражение лица. «Что случилось?» Леодрин прикусила палец и облизала губы. «Мне просто стали понятны все слова в нашем приватном разговоре». Кельтас задумчиво спросил. «Ты отказываешься от своей верности из-за этого?» Она помахала головой. Ее золотые глаза выражали заботу и решимость. «Нет, скорее убедилась, что мое решение верное. Вы мой свет, и это не поменяется, даже если наши союзники демоны. Вероятно, она так говорит лишь из-за того, что никогда не сталкивалась с демонами». Но ее слова дали принцу надежду. Надежду, что те изменения, которые он принес, были верными. Сильвана закатила глаза и пнула его ногой. «Эй, я тут строила страшные теории о том, что они в королевской семье еще со времен войны древних, а оказался какой-то бред про путешествие времени. Сду». Схватив его за воротник, Сильвана целует и обнимает Кельтаса. «Ничего не поменялось, Кель». Аллирия накручивает волосы на палец и приятно улыбается. «Значит, я научилась управлять этой темной силой, как Солариана? Так почему ты молчал?» Красная Эридарка смотрит на сестру. Сакралаш покачала головой и разрезала кинжалом ткань палатки. Вериса не ожидала этого и провалилась через порез в палатку. Алитесса начала хлопать. «Браво, сестра, твоя маленькая ученица смогла вмешаться в чары тишины и взломать их. Кроме этого, ей удалось остаться незамеченной все это время. Тебе не кажется, что ты слишком много тратила усилий на ее тренировки?» Девочка начала недовольно кричать, указывая на Кельтаса. «Кельтас, ты обещал, я твой охранник и должна следовать за тобой». Аллирия с Сильваной схватили ее за руки, пытаясь понять, как заткнуть рот ребенку. Сакралаш щелкнула пальцем, и Вериса заткнулась. «Насекомое, раздражаешь». Вериса не обратила внимания на новую внешность своего учителя. Она сняла заклинание с рта и крикнула, выхватывая свои кинжалы. «Спарринг сейчас, я засуну твои рога теп». Девочка получила удар в живот от Аллирии. «Нехорошо, ты еще мелкая». Вериса недовольно заплакала. «Сестра Аллирия, плачь». Сильвана встряхнула ее волосы и успокоила. «Это я научила тебя этому трюку, не позорься». Я знал, что она притворялась. Кельтас решил обновить заклинание тишины и создал воздушный купол с сигнализацией. Ониксия заснула в кресле, ухватившись об Леодрин. Заметив это, паладин ударила ее по щекам. Не увидев реакции, Леодрин использовала свет. Крик. Проснувшись, черная дракониха привлекла к себе внимание. Кельтас кое-что вспомнил. Ониксия, контракт в силе, дракон показала все 10 пальцев. Кельтас нахмурился, но Леодрин ответила за дракона. 10 лет отпуска. Ты переводчик драконьего языка жестов, но только после того, как ты поможешь мне украсть артефакт. Сильвана взглянула на лук своей сестры. Затем она взглянула на свой лук Дома Ветрокрылых. Вновь взглянула на Таздору. Ониксия кивнула, согласившись на предложение, но Кельтаса любя приобняла Сильвана. Почувствовав давление на шее, он невинно посмотрел ей в глаза. «Милый Кель, ничего не поменялось, Но, разве ты не любишь нас с Аллерией одинаково? Она перевела рукой голову Кельтаса в сторону лука Аллерии. Намек понятен. Вериса посмотрела на это бесчестное поведение сестры и тоже решила попробовать. Кельтас Ми. Удар Сильваны опять временно ее успокоил, но в глазах девочки читалась вражда за такую несправедливость. «Я тебе отомщу, сестра, поверь, отомщу». Лартимар думал, как ему тактично оскорбить Кельтаса. Он готов поклясться, что никогда бы не мог подумать, что принц так поступит. После битвы с Ла, он, Аллерия, дракон, Сильвана, Леодрин и две странные сильные эльфийки, про которых он не слышал. К черту этих двух и Кельтаса. Талариен сказал, что они уединились по нужде. Он в своем уме. Они чем думают? Война, война. Да я командующий, но я дал Сильване и Аллерии часть войск. Твой дракон — стратегическая единица Кельталаса. Леодрин — глава тех фанатичных любителей бойни. Какая нужда? Нужда, да. Вспомнив, что они все женщины, а две из них его невестки, сердце молодого тирана забилось с беспокойством. Пожалуйста, Кельтас, нет. Дракон, нет, нет. Кроме того, Леодрин — это жестокая кровожадная женщина, которая издевалась и насмехалась над ним перед солдатами. Нет, нет, просто мои извращенные фантазии. Пожалуйста, Кель, я готов простить тебе твою похоть во время войны, просто не надо такого. Лартимар успокоился, повторно перераспределил армию и с облегчением вздохнул. Тролли полностью потеряли боевой дух после поражения Ла. Часть сдалась. Командиры проявили хитрость принять их сдачу для последующей ликвидации. Хех, похоже, сопротивление троллей в сложной местности повлияло на их решение. Часть троллей решили попробовать прорвать блокаду кораблей Култераса. Маги и люди решили дать им время проплыть немного, а потом потопить и расстрелять пловцов. Оставшиеся не представляют такой опасности, как можно ожидать. Но они попрятались как мыши. В Зуламане будет расположен боевой лагерь. После того, как подземные области и руины будут обработаны газом, остатки рано или поздно убьют постоянные патрули местности. Мы сожгли лес. Тут пустоши, вы в руинах и под землей. Вам надо чем-то питаться, верно? Ну, посидите немного в своих укрытиях. Женщины, дети, старики и обычные тролли убиты газом, не способные есть или размножаться. Сколько вас выживет, 100 или 1000? Рано или поздно вымрете. Маги установят магические рунные камни для поиска выживших. Но в целом для уверенности в зачистке региона требуется минимум 30 лет. Армия Кельталаса потеряла довольно мало для войны, но много по оценкам мирного времени. Лартимар нахмурился, думая о том, как будет пополнять войска. Стоит обговорить с принцем возможность демографических реформ. Хотя нет, это дало ему воспоминания о нужде принца. Лучше с кем-то другим, кто донесет до него идею. Война закончилась, и Кельтас во главе с армией победоносно вернулся в столицу. Часть армии осталась организовывать военный лагерь в Зуламане и перестраивать его в нечто пригодное для себя. Култерас отправил адмирала и солдат в Луносвит совместно праздновать победу. Кроме этого, будет построена морская база Култераса для создания новых сухопутных торговых путей через Кельталас. Альтернативный маршрут через Нагорье Эроти позволит богатым купцам, хоть и по более длинному, но более безопасному пути, доставить свои товары. Эльфы радовались победе, а войска готовились к передислокации. Устранив троллей, активные патрули временно сохранятся в основном лишь в Зуламане. Часть войск на пенсии или желающие отдохнуть будут охранять столицу и поселения. Остальные силы переброшены близко к землям Лордерна. В планах Анастериана постройка серии оборонительных укреплений, отделяющих их от земель людей. Это было поддержано торговцами, так как из людских земель вполне могут перебраться бандиты. Забота короля о бизнесе торговцев укрепила их верность и преданность королевству. С другой стороны, Лордерн никак не реагировал на это. Эльфы всегда сидели в изоляции. С ними общался только Култерас. Начали укреплять границу, не хотят видеть людей в своих землях, как похоже на остроухих. Часть 20. 1099 лет до открытия темного портала. Банкет, устроенный в честь победы, посетили гости из армии Култераса. Офицеры заняли приготовленный им стол и любопытно смотрели на культуру эльфов. Вероятно, они первые люди Култераса, кто смог посетить это место. Мужчина среднего возраста в довольно интересном мундире с магическими рунами вышел и подошел к Кельтасу. Он протянул свою руку. «Я адмирал Тиебил, отвечающий за предоставление военной помощи». Кельтас подошел к нему и пожал руку в ответ. «Я, его высочество принц Кельтас, вы довольно хорошо известны в летописях Култераса». Он улыбнулся от такого приветствия. «Я почтен такой честью. Прошу ваших людей сесть за стол, ведь сегодня не только эльфы-герои войны, но и их союзники. Адмирал постучал ему по спине, прошел к столу. «Парни, попробуем эльфийскую выпивку». «Да», вздох. Кельтас разделял выпивку с адмиралом и наблюдал за мирной картиной. Адмирал продолжал пить дистиллированный алкоголь. «Да у вас все же есть хорошая выпивка. Но то вино какой-то сок, но вкусный». Кельтас пожал плечами. «Лучше пить редко, но со вкусом». Смех. «Эта война напомнила мне истории, которые я слышал в детстве, эльф. Истории? Мне интересно, человек». Адмирал достал странный продолговатый объект и зажег его от свечи за столом, начиная потягивать дым. Сестры Эридар смотрели на его действия, снова посмотрели на друг друга и кивнули. «Кашель. А прости, не стоило здесь курить». «Ничего. Так что за истории?» Тиебил попытался придать голосу оттенок зрелости. «О троллских войнах. Мой предок был участником этих войн». Кельтас засмеялся и налил себе вина. «Да мой отец как раз воевал в них. Они начали пересказывать то, как видели эти войны, с чужих слов. А тебе не кажется, что наша битва была исторической? Повторение славы предков. Вторые троллиские войны, да? Да. Мне нравится название». В этот момент зашли несколько слуг, принося странные предметы. Кельтас вышел со стола. Подойдя, он достал один сверток. Он кинул сверток адмиралу. «Разверни». Тиебил развернул сверток и достал содержимое. Один плащ, покрытый украшениями и слабыми рунами защиты. Магический медальон в виде корабля, который освещает солнце. Последним предметом был меч, покрытый рунами. Все эти предметы были браком и неудачной попыткой зачарования, которое он все время улучшал. Эльфийская армия после активного использования дыхания дракона обладает лучшим. Вместо выбрасывания лучше показать щедрость эльфов к своим союзникам. Офицеры начали разбирать свертки и радостно примеряли подарки. Тиебил встал с бокалом и радостно крикнул. «Как потомки Аратара, это наша гордость вновь участвовать в разгроме троллей. Даже сделав столь малый вклад, мы можем считать себя истинными потомками Аратара». «Да, за Култирас». Кельтас также подошел к своим людям и налил себе вина. «Нет, адмирал Тиебил, вы сделали меньший вклад, но несомненно невероятно важный. Мы не могли без вашей помощи отрезать троллей от моря, а если бы эти варвары могли бы добраться до Зандалара, то войну мы бы не выиграли. Им на помощь, как и во время первой войны троллей, пришли бы другие варвары. Кроме этого, присутствие флота помогало держать их в страхе нападения со стороны побережья, и мы сталкивались с меньшими силами. Так что давайте выпьем за победу Кельталаса и помощь Култираса. За Кельталас. Великий день победы запомнится обеим странам как знаменательное событие. Несколькими месяцами позже, Анастериан сидел на своем троне и разбирал жалобы дворян, совета и некоторых военных. В основном новые территории стали проблемой администрации, так как он был конечной точкой принятия решений, его голова была сильно забита этими вопросами. В комнату врывается девушка в робах архимага. «Анастериан, то есть ваше величество, это возмутительно». Посмотрев на возмущенное лицо лояльного мага, он решил отвлечься от работы. «Телестра, что случилось? Эти любители природы». Она передает королю письмо. Прочитав это, король потирает лоб рукой. «Великий предок Дотремор, спасибо, что мы убрались подальше от этих теократических идиотов». Тиранда Шелест Ветра передала официальные извинения за задержание наших послов и содержание их в тюрьме. «Теперь понятно, почему мы думали, что они пропали. Извинения – это хорошо, но они просто отказались выражать уважение Илуне, так как мы поменяли Луну на Солнце. Как слуги этой жрицы могут такое творить?» Вздох. Кельтас сказал, что сам отправится на переговоры. Надо отправить с ним большое количество охраны. Кто знает, что в голове у фанатичных идиотов, использующих свой друидизм. Может, они уже соединились с своими деревьями и вырастили корни. Но все же, если он хочет пойти на переговоры, пусть идет. Я не могу вечно его опекать. Он вполне сам справляется с проблемами. Кельтас достал Филомилорн из будущего, который был восстановлен и перекован. Купание в солнечном колодце и пламя Ониксии вернуло ему величие, но форма была изменена ближе к форме клинка Феникса. Лезвие выпрямлено и сделано чуть уже и длиннее. Проверив центр тяжести, он убедился, что меч можно теперь использовать не только как скипетр. Думая над названием, так как Филомилорн оружие отца, он решил дать ему новое имя. Кельсин. Это высший меч Синдрой. Напоминание и мотивация. Сделав пару взмахов, он поместил его в ножны и повесил на спину. Теперь надо разбираться с подарком для Сильваны. Он проверил сокровищницу на предмет, неплохих предметов, которым лишь немного не хватает до артефакта. Тори дал вполне неплох, совсем чуть-чуть не хватает до стандарта артефакта. Вытащив из магической ванны лук, Он еще раз проверил новые руны и алхимический камень. Им удалось купить его из хранилища Гелниаса во время раскола Эротера. Идиоты не знают о том, как дешево продали такую ценность. Я хотел через пару сотен лет заняться алхимией. Довольно жалко использовать такое ради улучшения лука, но ничего не поделаешь. Кристаллы-источники были инкрустированы в лук, усиливая магический контур. Стоит отдать на проверку и самую сложную часть улучшения более хорошим специалистам. Вероятно, потомкам Луминариана. Они мастерски выполнили мой заказ, исполнили все, как я помню, и сделали оружие по чертежам даже лучше. Но пока пускай насыщается раствором. Вновь опустив лук, он пошел к работе, которую ему доставили. Его отец сильно ругался, когда осмотрел сокровищницу. Кельтас потратил колоссальное количество магических сокровищ. Клинки бесконечности лежали мирно, изливая свою ауру. Их особенность – это защита владельца от контроля разума, опека от шепотов бездны, поэтому они идеальны для теневого мага, практикующего ближний бой. Длинный лук края пустоты, который как подарок ему раньше подарила Салариана, лежал на роскошном шелке. Повторно созданный по ее чертежам, он обладает способностью создавать стрелы из шипов пустоты в качестве боеприпасов. Посох распыления, который когда-то ему подарили кровавые маги, вновь лежал перед ним. Он все так же способен распылять врагов и защищать союзников. Фазовый щит его друга, который много раз защищал его спину. Сокрушитель – это величественный топор, которым его телохранитель разбивал черепа врагов. Вселенский вдохновитель – это прекрасный посох, который вновь будет исцелять раны эльфов. Астральный тесак вновь будет перерубать горло врага. Чуть менее сильные – но вещи, несущие его воспоминания, лежали рядом. Двойной клинок Феникса ярко отражал свет солнца. Жезл солнечного короля снова рядом с ним, готовый вытягивать энергию врагов. Щелкнув пальцем, он зажег руны гравитации, которые были на оружии. Все оружие, словно его верные подчиненные, летало вокруг него и охраняло его от врагов. Оружие управлялось мыслями и летало вокруг принца, почти не расходуя его ману. Во время создания оружия он попросил добавления его крови. Хоть он и не был создателем, но его сущность присутствовала в этих предметах. Чем дольше они будут вместе, тем крепче будет эта связь. Может, это не самое сильное оружие, которое есть в этом мире. Возможно, когда-нибудь он найдет оружие более огромной мощи, но он не откажется от них. Это часть его воспоминаний, часть его памяти. Терегаса в облике эльфа исполняла официальный визит Кельталаса от лица аспекта магии. Использование эльфами магии в таких крупных масштабах и вне их барьера, который уменьшал колебания магии, что на них нашло, это можно было ожидать от глупых людей, но не от эльфов. Нашей стае драконов интересна причина их действий. Если они будут делать это часто, проблем с лей-линиями будет много. Входя в зал, она встретила Анастериана и несколько других магов. Немного поклонившись, она проявила вежливость синей стаи. «Приветствую пользователя арканы великого мага-короля Анастериана. Я Терегаса, посол своей стаи. Меня послал наш лидер Малигас». Король встал и ответил на языке синих драконов. «Приветствую, посланник. Я догадываюсь о причине обеспокоенности моего друга Малигаса, но спешу заверить, это вынужденная мера и больше такого не повторится. Мы использовали столь мощные заклинания вне барьера для выживания собственной расы, и хоть это могло привлечь демонов, но исследования людей магии создают не меньше колебаний, и нам пришлось на такое пойти». Терегаса выслушала проблемы эльфов касательно троллей и слабой фертильности эльфов. Частые рейды подрывали рост населения, и ими было принято решение по полному устранению варваров. Ей очень понравилась решительность эльфов. Варвары, живущие в лесу и занимающиеся каннибализмом, их давно надо было истребить. Лишь высшие эльфы достойны элегантности синего дракона, и она никогда не хотела принимать формы других рас. Они слишком уродливые. Из всех драконов, живущих в ее стае, она больше всех симпатизирует эльфам. Синие драконы тоже обладают проблемой с численностью, и решимость эльфов была ей симпатична. Если бы на нас охотились варвары, мы поступили так же. Стоит описать более трагично ситуацию эльфов аспекту. Думаю, так как это единичный случай, то причина моего визита бессмысленна. Она отправила магическое послание их лидеру. Терегаса поклонилась королю. Я доставила сообщение аспекту, и скорее всего мне бессмысленно тут оставаться. Поэтому я думаю, что пойду. Постой, посланник, мы бы хотели иметь возможность торговли с синими драконами. Нам интересны некоторые магические товары, которые можно получить только у вашей стаи. Уверен, вас заинтересует наш товар. А и что же это? Для них не представляет ценности золото или товары этого королевства, но ради уважения она спросила. Через несколько минут вошла группа магов, которые принесли странные склянки с желтовато-зеленой жидкостью. Взяв один пузырь и открыв, она понюхала его. «Энергия жизни», — Анастериан кивнул. «Когда королевство людей развалилось, нам в руки попала реликвия самой Эонар. Нами был проведен анализ кристалла и восстановление его энергии. При наполнении его жизненной энергией он превращался в странную сущность. Мы предполагаем, это жидкость на основе ее крови. Сущность обладала повышением плодовитости и очень сильно продлевала жизнь. Не разрушая столь ценный образец, мы попытались повторить нечто подобное, но, к сожалению, то, что у тебя в руках, лишь блеклое подобие». Терегаса сжала пузырь и смотрела на эльфа с более сильной дружбой, чем когда-нибудь. «Получается, совместная торговля знаниями, да? Нам не удалось повторить эту жидкость, но я думаю, совместная разработка с синей стаей нужна обоим нашим народам». Она кивнула, думая о том, как сильно это поможет стае синих. Эгоистичные красные ублюдки не помогли им после битвы древних, и они до сих пор не восстановились как следует. Продление жизни бесполезно, но, как бы слабо это ни увеличивало фертильность для драконов и эльфов, это бесценно. Даже если всего на 1%, это огромный результат. Она даже не успела повторно отправить свои мысли аспекту, как получила яркий положительный ответ. Кроме того, ее назначили главой администрации совместного исследовательского отдела эльфов и синих драконов. Было решено частично поделиться знаниями для общего блага. Даже если эльфы приносили меньше знаний, их нахождение возможного решения в проблеме низкой фертильности сильно уменьшило ксенофобию синих к высшим эльфам. Вериса подбрасывала в руках кинжалы, наблюдая за сакралаж. Ее сестры наблюдали за их спаррингом вместе с Алитессой. Рывок Верисы закончился падением на землю. Встав, она почувствовала кинжал на шее. Еще раз. Ноги насекомые. Обдумывая свои ошибки, она попыталась еще раз. Удар кинжала Верисы был отброшен наручем. Удар. Удар по носу заставил ее испытать дикую боль и упасть на землю. Слишком много силы насекомые. Сильвана наблюдала, как ее сестры тренируют, и непроизвольно улыбнулась. «Мне нравится этот демонский стиль». Аллерия помотала головой. «Сестра, следи за языком». Средняя сестра вспомнила о том, что они могут быть не одни. «Я случайно». Аллерия закатила глаза, думая, что решение Кира рассказать о всем Сильване было ошибкой. Алитесса посмотрела на Аллерию и прищурила глаза. «Даже если ты пытаешься выглядеть заботливой, ты эгоистичная и агрессивная. Мне нравится. Как насчет некоторых исследований касательно магии теней? Уверена, твоей воли хватит». Аллерия задумалась. «Это дерьмо развращает, верно?» Алитесса кивнула и сделала более удобную позу. «Любая сила требует риска. Но есть разные проявления энергии тьмы. Священники используют тьму, полностью отдаваясь бездне, абсолютно не отличаясь в своем фанатизме от жрецов света. Маги или чернокнижники используют тьму лишь как еще один вид энергии. Очень нестабильная энергия. Для ее стабильности часто приходится смешивать ее с пламенем, льдом, ветром, водой, кровью, арканой, скверной или чем-то другим. Некромантия основывается на тьму, немного искажая ее. Теневое пламя способно давать весьма интересный результат, кроме этого ее можно черпать из скверны, как и свет. Я могу учить лишь более традиционным для магов или чернокнижников способом манипуляции тенями. Магия тьмы. Салариана будет более хорошим консультантом. Талант девочки в этой области слишком сильный, даже обучив ее лишь теням, она сама непроизвольно начала понимать тьму. Не советую идти по ее пути. Слишком много проблем. Аллерия все еще обдумывала ее предложение. Если в будущем она будет управлять тьмой, то возможно стоит уделить время этой силе. Может, действительно стоит попробовать? Сильвана аплодировала, наблюдая, как Верису избивают. Девочка пользовалась добротой сестер, и тренировки рейнджера всегда проходили для нее мягко. Теперь, получая избиение и полезные советы, она не могла жаловаться, а лишь пытаться обучиться у сакралаши избить ее. Снова пытаясь парировать атаки синеволосого эльфа, она вдруг видит, что ее противница слишком далеко отвела руку после замаха. Резко сократив дистанцию, она пытается выполнить укол в живот, но сакралаш хватает кинжал голой рукой и протыкает плечо Вересе. Крик боли. Рука сакралаш капает зеленой кровью и прорезана до костей, но она просто ухмыляется и подходит к девочке. крик боли, удар. Вериса замолчала и, сжимая зубы, посмотрела на учителя. «Так вот, насекомое, мне интересно, почему ты не смазала кинжал парализующим ядом?» Вериса хотела оправдаться, но, вспоминая, что обычно это заканчивается болью, замолчала. «Ты хочешь учиться мастерству кинжалов? Это слишком короткое оружие для парирования или странных техник фехтования. Думаю, ты должна была уже это понять, пытаясь использовать фехтование меча рейнджеров высших эльфов. В бою длина играет очень многое, и скажи мне, букашка, почему вместо меча и щита ты учишь мастерство кинжалов?» Сильвана интересно слушала пояснение демона, который весьма эффективно тренировал Верису. «Кинжалы быстрее», — Сакралаш попыталась улыбнуться, но остановилась на полпути. «Верно, обладая магией или латной перчаткой, можно заблокировать удар. Затем нужно как можно быстрее убить врага. Кинжал – это оружие убийства. Яд помогает убить. Короткая длина дает точность, а точность дает возможность нанести удар в слабость доспехов, чешуи или не бояться деформации лезвия. Точка напряжения при нагрузках, когда происходит прокол твердых вещей у правильно сделанного кинжала, дает шанс проткнуть то, что не может меч при использовании одинаковых материалов». Вериса закатила глаза. «Я это знаю. Удар». Девочка вновь делает вид, что слушает. «Тогда почему ты повела себя так глупо? Ты физически могла заблокировать мой удар кинжала и спасти свою жизнь, если бы моей точкой было сердце». Вериса думала о том, как она могла это сделать. Крики боли. Сакралаш проткнула кисть девочки. Сильвана немного нахмурилась, но вздохнула, не вмешиваясь. «Эти раны может исцелить целитель света, но потерянная жизнь станет роковой ошибкой. Кисть. Ты должна была поймать кинжал кистью, затем вывернуть кинжал в моей руке и обрезать мои пальцы, но вместо этого запаниковала». Вытащив кинжал, синяя эльфийка швырнула Верису к Сильване. Поймав сестру, Сильвана думала отвести ее к целителю, но сестра ерзала. «На сегодня все насекомые, иди облизывай свои раны». Вериса хотела реванша. «В следующий раз я засуну тебе твои ки». Она закрыла рот сестре, кивнула демонам и понесла ее к целителям. «Отпусти». Крик боли. Сжав рану Вериса, ей удалось заткнуть ребенка. «Если ты достаточно храбрая для попытки участвовать в войне, то терпи. Кроме этого, после целителя тебя ждут тренировки по стрельбе и фехтованию. Ты ветрокрылая, тогда веди себя как рейнджер». Щелканье языком. «Тебе я тоже засу». Рука Сильваны снова сжалась. Крик боли. Примечание к части. Нексус еще не создан, исправил ошибку. Часть 21. Кельтас вошел в покои сестер. Он не знал, зачем они его позвали, но предчувствие было дерьмом. Он распахнул дверь и хотел сказать что-то важное, но... кашель. Черт, еще хуже, чем в прошлый раз. Теперь в покоях не было голых эльфийских служанок, но дым и запах алкоголя просто заставлял его предаваться идее проветрить помещение. К его удивлению, они игнорировали его присутствие и курили сигары. Располагаясь на диване, они испачкали пеплом шикарную мебель. Точно он увидел эту дрянь, когда пил с адмиралом. Похоже, они достали это через гоблинских торговцев. Но это все не важно. Важно то, что Ониксия лежит на полу и не двигается. Что вы сделали с ней? Запах от яда, присутствующего в странных жидкостях, которые в их стаканах, затупляет его рефлексы. На этот раз ему даже нюхать это не хочется. Сестры Эридар, сделав пару колец из дыма и лениво потянувшись, дают наконец принцу лицо. Хехкель, забирай черную змею. И кота. Змеи слабы. Кашель. Они странно веселые. Принц зажимает нос своим плащом и быстро идет к мертвому дракону. Кельтас подошел к Ониксе и побил ее по щекам. Кроме ее бормотания во сне, никакой реакции. Сакралаш достает мешочек, отсыпает себе немного и вдыхает. Алитиса пинает копытом Ониксию по заднице, от чего та дергается. С сестрой я проверила теорию. Сакралаш медленно пересыпает остатки порошка обратно в мешочек. Какую? Алитиса снова затягивает сигару. Задница – это слабое место дракона. Смотри, как дергается, когда ее пинаешь. Снова пиная Ониксию, она добивается того же эффекта. Забавно. Так что же с ней случилось? Мне это действительно стало интересно. Алитиса протягивает сигару Кельтасу. Будешь? Кельтас довольно испуганно покачал головой. Сакралаш кивнула. А вот она согласилась. Кельтас вдруг имел немного сомнений. Она ведь дракон? Алитиса пожала плечами. Я же говорю, змеи слабые. Принц не мог понять, как человек тогда мог это курить. А что собственно в этом предмете содержится? Сакралаш хлопнула руками. Там была какая-то трава, похожая на низкокачественный табак, которую курят слабые виды вроде людей или гоблинов. Но не переживай, мы это доработали. Доработали? Алитиса кивнула. Ничего нормального не купишь, в последнее время все приходится делать самим. Вздох. Мне серьезно интересно, как вы доработали это. Сокролаш трогает хвост и долго вспоминает. Нюхательный табак лучше, чем курительный. Его, наверное, немного растворили. Призрачная поганка тоже хорошая вещь. Язык аспида был. Алитиса почесала голову. Последний ящик сестра, мы его добавили экономно. Разочарованный вздох. Тогда не считается, что там еще. Кровь грома, да вроде так называлась трава Хаэма, то как его расцветница, а потом Нимна. Стоп, откуда вы получили расцветницу? Хотя нет, более важно. Вы готовили это как попытку понять способы троллей колдовать? Эти ингредиенты часто вызывают седативные эффекты и используются для вуду-магии. Я могу придумать только такую причину. Сестры открыли рот и посмотрели на Кельтаса как на умалишенного. Да, ты видишь наши планы. Ониксия начала дергаться и ползти по земле словно гусеница. Пока Кельтас пребывал в ужасе, эридарки сделали серьезное лицо. Как видишь, дракон тоже изучал магию хех, вуду. Ага, смотри, вызывает земных духов Ла. Кельтас подхватил Ониксию и решил убраться из логова демонов. Похоже, что дрянь, которую они намешали, даже на них подействовала. Алитиса крикнула и упала с дивана. Лидер, постой. Что? Я хочу побыстрее отсюда уйти. У нас проблемы. Сокролаш добавила. Большие проблемы. Проблемы? Кельтас приготовился внимательно их слушать. Наши запасы магических реагентов закончились. Денег не хватает, мелкие ублюдки. Гоблины повысили цену. Постой, ты куда? Кельтас решил, что больше он не зайдет в их покои, если не будет в этом нужды. Слишком сильно такое поведение демонов подорвало его представление. Курс на расколотые острова. В этом месте должно быть богатое эльфийское наследие. Три эльфийских корабля не были странной картиной, но, отправляясь в плавание, Кельтас взял с собой дракониху, которая спит в каюте и жалуется на головную боль. Аллерия и Сильвана командуют кораблями, пытаясь перегнать друг друга. Тортилдрин читал одну из книг, полученных от синих драконов, и что-то бубнил. Таладрид пытается играть в настольную игру с Сангвинером. Каперниана составляет путь по звездным картам, изредка беря советы у Соларианы. Телоник обновляет морские карты Кельталаса. Наше путешествие заставило его вновь посмотреть на то, как верно они составлены. Да-да, они совсем не развлекаются. Несколько десятков убийц, обученных магии. Несколько сотен магов, которые начали изучать магию крови. Обычные три корабля эльфов. Леодрин и Лана Телли заявили странное желание пойти вместе с ним. Причем первая обновила оружие и взяла дополнительное боевое снаряжение. Ну хоть ящера не взяла. Отец отправил мне еще 50 разрушителей чар как телохранителей. 9 наездников на драконодорах постоянно шумят со своими птицами. Хорошо хоть запаха животных нет на нашем корабле. Но самыми заметными были Илариса и Солариана. Их черная одежда была наполнена атрибутикой в виде черепов и синих щупалец. Это точно не современная мода Кельталаса. Я, конечно, тоже не люблю фиолетовые оттенки и больше предпочитаю красные, но, меру знайте, вы понимаете, что мы после того, как украдем артефакт у прямоходящих коров и выполним все наши планы, мы плывем на переговоры с ночными эльфами. Ваша одежда, черт, я не уверен в эстетике ночных эльфов, но точно вы будете выделяться. Вы как некроманты. Хорошо, что некроманты еще не появились, иначе бы у нас была куча проблем. Небольшие золотистые колебания от руки принца дали ему подсказку. Лицо принца наполнилось хищной улыбкой. Скоро, очень скоро. Сколько ты еще выдержишь? Вздох. Хорошо, что у него было время совершить одну поездку. Поездку, на которую он никого не пригласил. Даже если за прошлые 100 лет я в основном расслаблялся, я не забываю своих врагов. Кельтас вспомнил Красногорье и заготовленную предосторожность. Ты попадешь в ловушку. Я жду тебя. Надеюсь, ты скоро появишься. Затем он сделал привычное доброе выражение лица. После месяца плавания они прибыли к островам. Высадившись на побережье Штормхейма, их сразу встретила группа неизвестных существ. Несколько больших человекоподобных существ заинтересованно смотрели на лодки, из которых на берег вышли эльфы. Агрессивно и настороженно эти великаны подошли к кораблям. «Привет, чужеземцы!» Кельтас дал сигнал вести себя мирно. Выйдя вперед, он встретился взглядом с Врейкулом, лидером взглядом. Великан был одет в роскошную руническую броню и держал меч. «Привет, доблестные воины Врейкулы!» Агрессивность великанов немного снизилась. «Почему вы пришли к нашим землям чести и доблести?» Кельтас улыбнулся и просвистел. Таладрит и Сангвинар выкатили с корабля бочку. Несколько солдат открыли бочки и налили в большие литровые стаканы специально приготовленный сильный алкоголь. Другие принесли мешочки с нюхательным табаком. «Мы просто пришли с дарами и миром. Мы высадились на этом острове в попытках добраться до ночных эльфов, которые тут живут. Мы ищем славу предков и то, что по праву принадлежит высокорожденным». Попробовав дары, лидер засмеялся и взял себе бочку. Однако предосторожность усилилась, а в голосе было желание сражаться. Предки воевали против высокорожденных. Это были славные времена. Если вы их потомки, которые хотят навестить их могилы, мы не будем вам мешать. Мы отведем вас к мудрецу, он рассудит ваши мотивы и укажет дорогу к вашей цели. Встретив много поселений Врайкулов, многие эльфы начали нервничать. Что хочет сделать их принц? Рядом с ними шел воин, который их вел. «Могу я узнать твое имя, великий воин?» «Милгер, мой меч называется Бичом Смерти. Мы великие слуги Одина. Скажи мне свое имя, эльф. Кельтас, принц высших эльфов. Что оно значит?» «Оно несет благословение моей расы как их лидера. Хорошее имя. Мне нравится. Ваши подарки были хорошими, эльф. А ваш народ дал нам достойное приветствие. Смех. Мы Врайкулы. Доблестные воины». Кельтас улыбнулся от такого маленького разговора. Даже если они выглядели как дикари, их оружие было качественным, и он чувствовал магию. Их нельзя считать неразвитой расой. Великан вдруг остановился перед одинокой хижиной. Странный ворон недовольно каркнул и влетел в окно. «Мы пришли. Мудрец направит тебя и твой народ. Удачи, чужеземец!» Принц приказал солдатам подождать у входа. Войдя в дом, Кельтас почувствовал, как его предварительно наложенные заклинания развеялись, а руны внутри хижины стали сиять. Покрытый татуировками бледный старик с белой бородой заинтересованно смотрел на них. Его глаза сияли магией, а в руке находилась книга. Он ласково гладил одного из двух воронов, которые преданно сидели на плечах своего хозяина. Кельтас сел на стул и, немного поклонившись, представился. «Я Кельтас, солнечный скиталец. Нас направил к вам лидер Врайкулов. Я ищу эльфов, которые живут на этом острове, и древние реликвии, знания моего народа». Он долго объяснял цель его визита на острова. Великан не ответил, а лишь улыбнулся и, вырвав из книги чистую страницу, нарисовал руну, показав давно минувшие события войны древних. Кельтас увидел за пару мгновений изменения этого региона и все войны, которые тут происходили. Сотни мест, где может сохраниться еще знания и реликвии эльфов. Невероятно. Он и надеяться не мог на такую точную информацию для раскопок. Придя в себя и вернувшись в реальность, он так и не мог понять магию этой расы. Как магу ему было обидно. «Ты можешь идти и забирать из этих мест эльфийское наследие». Кельтас покачал головой. «Могу я узнать твое имя?» Великан почесал голову и ответил. «Яхви, это имя ничего не значит для твоего народа, эльф. Если ты прибыл с миром, то тебе не понадобится знать о нас много. Следуй своей цели и забери то, что принадлежит эльфам, а затем уходи». Кельтас лишь продолжил смотреть на руны внутри хижины и восхищаться. Непроизвольно он начал задавать вопросы. «Почему твоя магия работает? Массив энергии прерывается и не...» «Я сказал тебе уходить, чужеземец». Кельтас достал несколько фолиантов по теории магии эльфов. «Как насчет обмена знаний?» Хви хмуро фыркнул, а вороны начали шуметь. «Я дал тебе указание, теперь покинь земли Врайкулов. Эти земли не для слабой и трусливой расы эльфов». Кельтас нахмурился, но ушел из хижины этого дикаря. «Засунь себе свои тайны в задницу, ублюдок. Будь тут армия Кельталаса, я бы превратил твою голову в магический амулет». Вздох. «Я получил то, что нужно, так что стоит покинуть этих дикарей». Эльфы покинули поселение, а великаны продолжили свое существование. Достигнув области, где должен находиться Сурамар, эльфы установили лагерь. Все маги приступили к разведке местности магии и поиск аномалий. Тортилдрин долго осматривал одну часть местности. Барьер. Кельтас слушал отчеты и хмурился. Мощный магический источник и барьер должны быть городом, который они ищут. Даже если он искал информацию, когда был в будущем, но у него не было точной информации касательно этого города. Тортилдрин отметил на карте некоторые места и нарисовал на отдельном лист массив. Это стандартная магия, которую применяли маги в создании барьеров еще во время войны против двух империй. Если они не меняли способ наложения чар, то в этих местах слабости, направив энергию местных лей-линий, мы сможем локально дестабилизировать барьер, чем привлечем их внимание. Салариана продолжила. Мы успеем послать магическое послание, и после того, как они его прочитают, уверенно они снимут барьер. Леодрин лишь ухмыльнулась. А если не снимут? Кельтас ответил. Их защита хороша, а маскировка почти идеальна, но энергии Лейли не хватит для прорыва, если они не захотят по-хорошему открывать барьер. Началась подготовка по созданию массивов магии, перенаправляющих аркану. Солдаты патрулировали местность, пока маги подготавливали ритуал. Через месяц все было готово и кристаллы светились. Кельтас направлял магию и читал длинные ритуальные фразы. Сейчас поток арканы направился к барьеру, показав перед ними огромный купол. Купол даже не чувствовал их атаку, а барьер был слишком сильным. Но слабое место барьера вызвало немного нестабильности, и часть барьера моргала. В эти моменты отключения барьера магические послания были отправлены. Поток арканы прекратился, и Кельтас хмурился. Они долго ожидали, надеясь, что их послания смогут убедить эльфов снять барьер, и наконец, спустя полдня великий барьер опустился, и перед ними оказался великий город Древней Империи. Город, который точно повторяет красоту построек высокорожденных, увиденную на картинах. Вторая столица империи вновь предстала перед миром. Навстречу им вышли солдаты и маги странного телосложения. Они не были похожи на ночных эльфов. Их тела были более темными, а телосложение больше напоминало высших эльфов. Волосы были белоснежными, а магия, которую они выделяли, говорила о том, что они, как и высшие эльфы, обладают невероятной способностью к магии. Две группы эльфов смотрели друг на друга с интересом, но ночнорожденных интересовало еще и другое. «Мир вокруг не разрушен, верно?» Эльфийка с серебряными волосами вышла вперед и поклонилась. «Я первая чародейка Талисра, приветствую вас в Сурамаре. Мы получили ваше послание и рады принять у себя Кельдорой. Можете называть нас Шалдорой. Прошу как можно быстрее увидеть нашего лидера. Она очень заинтересована вашим посланием». Кельтас поклонился в ответ и представился. «Я Кельтас Солнечный Скиталец, с радостью принимаю ваше приглашение в столь красивый город. Эльфы пришли к одной из целей поездки. Теперь все будут решить результаты переговоров». Часть 22. Пройдя к главному залу, Кельтас посмотрел на лидера ночнорожденных, а она бросила свой взгляд на него. Глаза Кельтаса были добрыми, а лицо улыбалось. Ее улыбка показывала тепло и заботу. Женщина-эльф сделала более соответствующую позу. «Элисанда, Кельтас». Они кивнули и посмотрели на подчиненных. «Нам надо поговорить приватно». Элисанда имела очень развратную улыбку и добавила. «Нам действительно нужно поговорить наедине». Странное поведение лидеров напрягло эльфов, но они исполнили их приказы. Несколько заклинаний предосторожности были синхронно созданы двумя сильно озабоченных друг другом магами. Кельтас посмотрел и не нашел в зале места, где можно присесть. Элисандра создала два стула, и они вместе присели. Моментально их лица изменились в настороженности и оценку конкурента. «Маг времени», — эльфийка указала на его карман. «Ты тоже сладкий». Кельтас достал камень вечности и улыбнулся. «Ты недавно использовала магию времени, хотела увидеть, почему я появился, почему не убрала последствия. Даже дилетант увидит на тебе следы». Эльфийка хищно оскалилась. «Проверка на достоверность моих предположений. Я всегда смотрю в будущее и вижу лишь один путь спасения для моего народа». Кельтас достал из своего космического пространства яблоко и кинул эльфийке. Поймав его, она наконец испытала пищу. Еда действительно восхитительная. Столько лет питаться одной маной не так приятно, как кажется. «Есть еще?» Кельтас кивнул и кинул еще один фрукт. «Дай угадаю, я не вписывался в твои видения будущего. Для тебя стало неожиданностью и шоком мое появление?» Элисандра кивнула. «Верно. Я видела много результатов будущего, но единственным результатом, который принесет ночнорожденным возможность выжить, было присоединение к пылающему легиону». Злобный смех. Кельтас снял иллюзию и показал изумрудные глаза. На его руке зажглись языки зеленого пламени, которое было так ей знакомо. «Легион? Нет, обман. Моим предположением было то, что ты пришел из будущего или прошлого. Я верю в свой анализ». Несмотря на ее слова, она колебалась. «Ты боишься? Боишься, что просто не можешь видеть все варианты будущего? Ты не предсказатель, а маг времени. Хоть раз пробовала прыгать по времени?» Она кивнула, мысленно соглашаясь потом пойти на уступки, если присоединиться к силам этого эльфа. «Спасибо за подсказку. Ты из будущего, верно? Прошлое не даст тебе информации о мне или этом городе. Я думаю, я все еще доверюсь своей силе и через 1000 лет присоединюсь к демонам. Я не вижу альтернативы. Ты пришел сюда ко мне. Зачем? Ты во мне нуждаешься? Думаю, тебе стоит вести себя соответственно». Это было весело. Использование эмоций других людей, мы с Элисандрой были одинаковыми. Проблема заключалась в том, что, несмотря на то, что Элисандра продолжала вести себя так, как будто она была отстраненная и в вертикальном положении. Она была одинока и напугана. Смех. Кельтас использовал небольшие манипуляции магии крови, вырисовывая надписи своей кровью. Надпись гласила: «Аспект». Лицо хрономантки наполнилось шоком, но вновь вернулось к норме. Она начала просчитывать смысл этой фразы в контексте их небольшого обмена. Несколько предположений о возможной связи бронзового дракона дали ей дрожь. «Тебе удалось удивить меня дважды, Кельтас. Я сдаюсь, говори». Кельтас медленно и издевательски говорил: «Ты видишь смутные события будущего, где спасение городу принесут демоны, да?» Он напевал слова сладко, как будто рассказывал ей забавную историю. Однако, когда его слова продолжались, лицо женщины стало более жестким. «Верно, но я надеюсь найти другие решения. К сожалению, их нет. Тогда я бы хотел спросить, насколько хорошо ты способна манипулировать временем, насколько хорошо ты видишь в будущее?» Эльфийка гордо подняла голову. «Не знаю, как ты прошел через время, но явно лучше тебя. В противном случае ты бы вел себя более агрессивно и требовал от меня подчинения. Но ты нуждаешься во мне, верно? Я знаю, что ты дорожишь своими подданными. Это видно по твоим будущим действиям. Пытаешься получить преимущество на переговорах. Ты не желаешь присоединяться к легиону, верно? Однако делаешь это для сохранения своих эльфов. Мне нужны такие люди, особенно когда они способны. Однако будь то злодей или герой, использующий доброго человека или злодея, это просто лицемерие и двойные стандарты. Если ты использовала кого-то по своему усмотрению, то в тот момент ты и я уже стали равными интриганами. Мы оба не звери, не дикари-тролли, мы не обладаем хищными зубами, но мы способны оторвать достаточное количество чужой плоти. Пора прекратить ее психологическую пытку. Смех. Скажи, какое предположение тебе дало слово? Аспект. Не надо, я скажу вместо тебя. Тебя использовали лишь как марионетку. Лицо Элисандры больше не улыбалось, а в глазах виднелась злость. Как думаешь, за тысячи лет твой город может спастись только одним способом? Это так глупо, что даже не смешно. Либо твои навыки в магии времени не столь похвальны, как ты думаешь, либо кто-то более умелый в манипуляции временем направлял тебя так, как ему хочется. Ей не хотелось верить, так как это оскорбляет ее способности. У тебя есть доказательства? О, ты умоляешь, верно? Кельтас рассказал о будущем и о судьбе, уготованной для эльфийки. Он также рассказал, как падет легион, и много информации касательно Кельталаса. Самой интересной информацией было существование драконов бесконечности. Это делало доказательства бессмысленными. Если один аспект времени был безумен и хотел разрушений, а другой хотел направить время лишь только так, как он того хочет, то неужели за тысячи лет она не могла найти решений? Ее глаза наполнились гневом и возмущением. Не нужны доказательства. Она слишком сильно полагалась на силу времени. Я согласна обсудить с тобой дела серьезно на твоих условиях. Моя победа. Кельтас улыбнулся и дал ей очень подробную информацию касательно будущего. Она постоянно произносила заклинания времени, и ее лицо становилось все хуже и хуже. Проверяешь? Трудно поверить. Кельтас пожал плечами. Возможно, это твой самообман и гордость. Если бы ты сомневалась в своих навыках, то более широко взглянула на свои предсказания. Она покачала головой. Давай лучше поговорим о твоих амбициях. Ты ведь не по доброте душевной нашел наш город, верно? Дай карту. Кельтас достал карту и перед ей. Ох, черт, говоришь, вы на восточном, да? Как же далеко. Ей действительно стало не по себе от логистики, которую придется проделать. Мы обладаем источником, который почти не почувствует постоянный портал. Но лучше перенаправить пару лей узлов. Поверь, моя работа на Легион дала весьма неплохие знания космической магии. Вопрос в вашем источнике, который ты создала из... Эльфийка с гордостью его перебила. Глаз Амантула. Мы тоже можем безопасно содержать портал, но лучше использовать энергию от катакомб. Раз ты работал на Легион, может, временно присоединимся для последующего предательства и перехода на сторону, как они называют себя? Мне тоже бы этого хотелось, но, увы, Альянс и Орда. Не получится перейти лишь наполовину, а полное присоединение сожжет наши личные ресурсы, и наши народы сильно пострадают. Это того не стоит. Раз нет проблем в энергии, то просто создадим портал и не будем заботиться о том, как далеко находятся наши народы. Элисандра указала на еще более интересующий ее факт. У нас есть источник и большая численность населения. Вы слишком далеко. Ассимиляция нашей группы почти невозможна и, скорее всего, вызовет сопротивление. Кроме этого, есть проблема с перебрасыванием армии. Ты ведь хочешь видеть Шилдоры как сателлиты, верно?